Глава 14. Станьте лучшим наставником и защитником своего ребенка. Я очень рада, что вы добрались до последней главы. Надеюсь, вы меньше беспокоитесь и больше уверены в том, что сможете обратить аутизм вспять. Вы могли прослушать книгу за один присест или не спеша, но в любом случае, я уверена, что вы уже стали совсем другим человеком. Вначале у вас были вопросы. Например, может быть, мой ребенок просто очень упрямый или из тех, кто начинает говорить попозже, или это признаки синдрома дефицита внимания или аутизма. Они могут казаться вам уже не такими важными. На самом деле, важнейший вопрос с самого начала этой книги звучит иначе. Могу ли я что-то сделать, чтобы помочь своему ребенку, независимо от диагноза? И теперь вы знаете, что можете сделать очень многое. Но у вас может возникнуть и другая проблема. Возможно, вы ошарашены таким большим количеством информации или множеством методик, которые вам нужно применить. Вероятно, вы чувствуете на себе огромное давление, как только что назначенный капитан корабля. Вы не можете решить все проблемы в одиночку. Вам нужно не забывать заботиться о себе и всей семье, пока вы управляете кораблем и плывете по бурным водам. При этом время — это ваш незаменимый ресурс. Так как же все успеть? Необходимая помощь. Вы можете и должны использовать подход Turn Autism Around в течение всего дня и ночи, чтобы помочь ребенку освоить новые навыки. Но если исключить вариант, когда у вашего ребенка лишь незначительная задержка, и он быстро нагоняет отставание, то вам, скорее всего, понадобится помощь. Книга и мои онлайн-тренинги призывают родителей начать с ежедневных занятий по 15 минут. При этом исследования показывают, что маленьким детям с аутизмом требуется не менее 20 часов интенсивных занятий в неделю по программе прикладного анализа поведения, а некоторым и все 40. Даже если сеансы терапии, которые вы посещаете, в настоящее время оставляют желать лучшего, сделайте несколько глубоких вдохов и постарайтесь улучшить ситуацию. Специалисты, которые занимаются вашим ребенком сейчас или в будущем, хорошие люди, многие из них имеют серьезное образование и опыт. Как и вы, они хотят, чтобы ваш ребенок добился успеха. Работайте вместе с ними. Рассказывайте о том, как подход Turn Autism Around влияет на ситуацию. Некоторые медицинские работники, специалисты по аутизму и даже члены семьи и друзья могут сказать вам, что ваш ребенок слишком высокофункциональный, слишком низкофункциональный, слишком взрослый или слишком маленький, поэтому не получит всю пользу от моего подхода и от прикладного анализа поведения. Но это не так. Если он еще не полностью владеет разговорной речью и испытывает трудности в какой-либо области, польза, тем не менее, будет. Раньше я всегда рекомендовала прикладной анализ поведения и услуги логопеда каждому ребенку с задержками развития, считая, что любая терапия при участии профессионала всегда лучше, чем ее отсутствие. Но за последние несколько лет изменила позицию, поработав непосредственно с сотнями детей и обучив тысячи семей и специалистов из более чем 80 стран. Вот вам пример. Сара воспользовалась моей онлайн-программой, чтобы помочь своему сыну, 2-летнему Конору, которому только что поставили диагноз аутизм и который был в списке ожидания на получение интенсивной ПАП-терапии. Через 2 недели Конор полюбил сидеть за учебным столом и произнес свое первое слово — «яблоко». Через несколько месяцев семья Конора наконец оказалась в начале списка ожидания на ПАП-терапию по 4 часа в день. Папа и мама были рады ускорить его обучение, но лицензированный поведенческий аналитик из компании, которая с ними работала, предупредила их, что вначале будет много плача, потому что они будут требовать, чтобы ребенок сидел за столом и выполнял работу. Он также не захотел ознакомиться с формами Turn Autism Around и видеозаписями об удивительном прогрессе Конора, которого удалось добиться всего за 2 месяца. Сара продолжала убеждать специалиста просмотреть видео Конора, до и после Turn Autism Around. Она работала вместе с ним и настаивала на использовании привычных для мальчика занятий и материалов, чтобы тот не плакал за учебным столом. Ее настойчивость окупилась. Мама смогла помочь персоналу изучить и внедрить стратегии Turn Autism Around, которые были столь успешными в ее случае. Но многим семьям не удается найти специалистов, готовых сотрудничать, или удается найти, но не сразу. Некоторым родителям, как Келси и еще многим другим, приходится отказываться от специалистов, учреждений или программ, когда становится ясно, что те не помогают. В итоге теперь я придерживаюсь мнения, что отсутствие терапии лучше, чем плохая терапия. Так что если вам поначалу будет трудно найти необходимую помощь, вы можете не переживать, потому что теперь знаете, как увлечь и обучить своего ребенка. Поэтому у вас никогда не возникнет ситуации, когда нет совсем никакой терапии. Пока вы занимаетесь дома, потратьте столько времени, сколько придется, на поиск нужных специалистов, которые позволят вам оставаться капитаном корабля и важным членом команды по работе с вашим ребенком. Помимо профессионалов, вам, вероятно, понадобятся и другие люди, которые помогут максимально обезопасить и увлечь вашего ребенка. Хотя это может показаться невероятно сложным, дети с аутизмом нуждаются в заинтересованности большую часть своего времени бодрствования, а это примерно 100 часов в неделю. Очевидно, что вы не сможете справиться с этим в одиночку. Когда мои мальчики были маленькими, я несколько лет нанимала маминых помощников, нянь и бэбиситеров, которые обеспечивали дополнительный уход за Лукасом и Спенсером, пока я работала поведенческим аналитиком, защищала докторскую диссертацию и писала свою первую книгу. Я также заручилась помощью мужа, родителей, сестры и друзей. В соответствии с условиями страховки, по которой финансировалась программа Лукаса, кто-то должен был находиться в доме, пока он получал 40 часов ПАП-терапии в неделю. Однажды, когда у меня была назначена встреча, мой отец помог мне присмотреть за Спенсером, пока у Лукаса было занятие. Когда я вернулась домой, он пошутил, что я как будто нахожусь под домашним арестом. Я знаю, что иногда это может ощущаться именно так. Если вы можете заручиться помощью семьи и друзей и или если у вас есть средства, чтобы нанять помощников, я настоятельно рекомендую сделать все перечисленное. Но даже если вы в состоянии позволить себе лучших из лучших, вам все равно нужно научиться контролировать качество услуг и оставаться важной частью программы помощи вашему ребенку. Высокофункциональный и низкофункциональный. Ярлыки «высокофункциональный» или «низкофункциональный» обычно слишком субъективны, чтобы быть полезными. Допустим, вы учитель. В классе 8 детей с аутизмом. Вас попросили расположить их по уровням. От самого высокофункционального до самого низкофункционального. Вам будет крайне трудно это сделать. Как их оценивать? По проблемному поведению? По академическим и языковым навыкам? По способности к социализации? Я встречала родителей и специалистов, которые по понятным причинам хотели бы преуменьшить проблемы ребенка, назвав его высокофункциональным. Однако чем более типичным кажется ребенок, тем больше придется отстаивать его интересы при взаимодействии с системами здравоохранения и образования, потому что может создаться впечатление, что он не нуждается в дополнительных услугах. Поэтому, как бы ни было заманчиво записать вашего ребенка в высокофункциональные, это вряд ли как-то изменит его потребности. Многие дети с таким ярлыком со временем могут быть введены в общеобразовательную среду и достаточно хорошо функционировать, чтобы научиться водить машину, поступить в колледж и, возможно, вступить в брак. Однако высокофункциональный аутизм может сопровождаться некоторыми сопутствующими заболеваниями, такими как повышенная тревожность, депрессия и другие проблемы. Когда люди используют термин «низкофункциональный», они обычно описывают детей, у которых, помимо прочего, есть умственная отсталость и практически отсутствует речь. Но между тем, чтобы поступить в колледж и водить машину, и тем, чтобы нуждаться в постоянной поддержке и присмотре, находится целый спектр. Некоторые дети с высоким уровнем функционирования полностью владеют языком, но не могут устроиться на работу из-за тревоги или депрессии. Другие, которых называют низкофункциональными, вырастают и становятся трудоспособными и счастливыми, живя лишь с незначительной поддержкой со стороны. Главное заключается вот в чем. Нужно обеспечить вашему ребенку как можно больше занятий и терапии, независимо от того, считаете ли вы его задержки или диагноз аутизма тяжелым или легким. Без необходимого вмешательства дети с легкой степенью задержек или аутизма могут столкнуться с более серьезными проблемами в долгосрочной перспективе, чем дети с тяжелой. Вам никогда не покажется, что вы оказали своему ребенку слишком много помощи, но однажды вы можете прийти к выводу, что ее было недостаточно. Защита интересов всю жизнь. Защита интересов — это навык на всю жизнь. Даже в случае с моим сыном Спенсером, который развивался типично, я не переставала учиться тому, как стать для него лучшим педагогом и защитником. С годами я поняла, что нет такого понятия, как просто родитель, и что быть лучшим родителем, каким только возможно, означает брать на себя эти роли. Как и в случае Сары, вашим следующим препятствием может стать необходимость убедить ПАП-специалистов и других людей использовать подход «Turn Autism Around». Вам может повезти, ребенок получит нужные ему услуги и обучение, но велика вероятность, что вам все-таки придется отстаивать интересы. Жестокая правда заключается в том, что даже спустя более чем два десятилетия после того, как я попала в мир аутизма, большинство маленьких детей с ранними его признаками и задержками развития все еще не получают достаточной помощи и услуг. Очень немногие организации предоставляют качественные программы прикладного анализа поведения на дому, в клиниках и школах. Это одна из главных причин, по которой я так сильно хотела написать эту книгу. Итак, что же делать, если вы не можете найти поведенческого или другого специалиста по аутизму там, где вы живете? Или что делать, если нашли такого, который не поддерживает мой подход? Если у вас есть поведенческий аналитик, учитель, логопед, лор или администратор, которые не приняли «Turn Autism Around», я рекомендую поделиться с ними результатами оценки, планом, образцами речи и видеозаписями, чтобы показать ваши успехи в работе с ребенком дома. Если они увидят доказательства вашего прогресса, то, возможно, изменят свое мнение. Возможно, вам придется сотрудничать с дошкольным учреждением, страховой компанией и или школьным округом, чтобы разработать программы, в которых нуждается ваш ребенок и другие дети с задержками развития и аутизмом. Это заставит вас выйти из зоны комфорта, но на карту будет поставлено будущее вашего ребенка. Знайте, что независимо от того, где вы живете, любому агентству или организации, финансирующей терапию для вашего ребенка, потребуются исходные и текущие данные, план и цели. Им также необходимо отслеживать прогресс. То же самое нужно делать и вам, даже если вы сами обучаете ребенка дома. Сделайте приоритетом ведение организованных и подробных записей о потребностях вашего ребенка, проведенных оценках, используемых методиках, прогрессе и услугах, которые он получил на данный момент. Храните все это в папке, рассортировав по разделам. Эти документы станут вашим лучшим оружием, если вам понадобится отстаивать интересы вашего ребенка. Информация важна не только сама по себе, но и покажет любому, кто увидит вашу хорошо организованную папку, что вы настроены серьезно. Вам также необходимо, и вы должны этого хотеть, посещать собрания, на которых будут обсуждаться методики и процесс обучения вашего ребенка. Если это возможно, я рекомендую брать с собой на каждую такую встречу кого-то, кто поддерживает вас. Если вы обнаружите, что с вами не соглашается целая группа людей, то будете благодарны, если рядом будет человек, который на вашей стороне. Кроме того, если он будет делать заметки во время собрания, Это поможет вам в случае необходимости изложить потом свои мысли в письменном виде. Однако всегда помните, отстаивание интересов — не битва. Оно не должно превращаться в «мы» против них. Все должны работать сообща, чтобы каждый ребенок полностью раскрыл свой потенциал. Речь должна идти не о мнениях, а о том, как помочь ребенку перейти на следующий этап, основываясь на его сильных сторонах и потребностях, на собранных данных о прогрессе и приоритетах вашей семьи. В некоторых случаях вам может понадобиться независимая оценка или кто-то, кто не является членом текущей команды, но сможет выступить в роли посредника. Этому человеку может быть проще увидеть, в чем заключаются истинные разногласия и как вам вернуться на верный путь. Конечно, существуют профессиональные адвокаты. Рекомендую вам обратиться к ним, если у вас есть такая возможность. Мне удалось найти бесплатного адвоката от Ассоциации психического здоровья в моем районе, но есть также и платные адвокаты и юристы, которые могут помочь, если у вас есть на это деньги. Возможно, рядом с вами или в интернете проводятся семинары по адвокатуре, где вы сможете узнать больше. Получайте как можно больше поддержки от друзей, дальних родственников и профессионалов-единомышленников. Научитесь просить о помощи, даже если вам просто нужно выплеснуть свое раздражение и беспокойство. Если кто-то сомневается в ваших методах, предложите им ознакомиться с этой книгой. Также полезно найти группу поддержки для родителей детей с аутизмом или задержками развития, там, где вы живете, или онлайн. Группа станет источником как эмоциональной помощи, так и ресурсов. Вы можете многому научиться у других родителей, которые, возможно, уже сталкивались с теми же проблемами, что и вы, особенно в том, что касается защиты интересов. Нет четкого момента, когда вы можете прекратить отстаивать интересы своего ребенка, поскольку он достиг какого-то там следующего уровня. Просто продолжайте идти вперед, шаг за шагом. Будьте уверены в своей способности сделать все необходимое. Теперь у вас большое количество информации, которая поможет вам на вашем пути. 4 шага в подходе Turn Autism Around. Подход включает в себя 4 шага, которые можно предпринять независимо от проблемы или области, к которой она относится. Хотите научить ребенка говорить, уменьшить плач, приучить его спать в кровати или облегчить визиты к врачу, процесс будет одинаковым. Вот краткое описание 4 основных этапов. Первый. Оценка. Первый шаг к решению любой проблемы — это оценка. Форма оценивания Turn Autism Around — лучшее место для первой или для повторной оценки. Я знаю, что на протяжении книги я уже множество раз это повторила, но начинать именно с оценки действительно очень важно. Вы также можете использовать результаты и отчеты о любых недавних медицинских и терапевтических обследованиях, а также дополнительные методы, о которых говорилось в главе 4. После завершения и анализа результатов оценки нужен следующий шаг — сравнить уровень вашего ребенка с типичными этапами развития, чтобы определить пробелы. Не забудьте ознакомиться с электронными версиями всех форм и ресурсов на сайте turnautismaround.com. Вы или специалисты, работающие с ребенком, можете полагать, что вам не нужно заполнять одностраничную форму для оценки, особенно если у вас уже десятки страниц, документирующие процесс его развития. Но прежде чем вы начнете применять подход Turn Autism Around, важно, чтобы у вас была эта одна страница. Она позволит быстро получить представление о сильных сторонах и потребностях вашего ребенка в различных областях. Этот инструмент оценки позволит сразу увидеть возможные проблемы, такие как зависимость от пустышки, проблемы со сном или неспособность функционально использовать слова. Без этого первого шага невозможно эффективно реализовать подход. Если у вашего ребенка есть медицинские проблемы, или пробелы в развитии, которые вас беспокоят, пожалуйста, поговорите с врачом-педиатром, у которого вы наблюдаетесь. Вам также может понадобиться пройти обследование у логопеда, педиатра, который специализируется на вопросах развития, или других медицинских специалистов. К сожалению, для этого может потребоваться запись в очередь, а порой активное отстаивание интересов. Второй. Планирование. Следующий шаг – заполнить или обновить форму планирования, о которой говорилось в главе 5. Убедитесь, что все планы и цели раннего вмешательства или прикладного анализа поведения, которые уже есть, основаны на оценке Turn Autism Around, поскольку довольно часто наблюдается расхождение. Например, кто-то из персонала клиники прикладного анализа поведения может сказать, что они используют программу типа «вербальное поведение» и заполняют опросник доктора Сандберга, чтобы получить разрешение страховой компании на предоставление услуг. Но их план и цели включают в себя большой акцент на улучшении зрительного контакта, увеличении длины высказываний и работе над абстрактными языковыми задачами, которые слишком сложны. Поэтому убедитесь, что план и цели Turn Autism Around основаны именно на оценке по этой же методике. Третий. Обучение. Важно, чтобы ребенок был максимально вовлечен в процесс обучения в течение всего дня. Будьте позитивны и тратьте 95% своего времени на предотвращение проблемного поведения. Используйте план и цели Turn Autism Around, чтобы определить, над чем нужно работать, и понять, какие материалы для занятий использовать. Четвертый. Оценка прогресса. Фиксируйте данные о том, чему вы учите ребенка, и о его успехах. Вносите необходимые изменения в ваши занятия, основываясь на собранных данных. Я также рекомендую вам регулярно обновлять формы оценки и планирования. Чем большего прогресса добивается ваш ребенок, тем чаще вы должны это делать, возможно, раз в несколько месяцев. Используйте календарную систему для отслеживания медицинских и поведенческих проблем. Ведите журнал ABC для отслеживания основных проблемных форм поведения, чтобы вы могли проанализировать, как их предотвратить. Счастье вашего ребенка и вашей семьи превыше всего. Дети с аутизмом или его признаками редко получают необходимые им услуги интенсивного раннего поведенческого вмешательства. Вместо этого им часто предоставляют от 1 до 3 часов разрозненной помощи в неделю в самый критический период их развития. По мере роста числа диагнозов, службы раннего вмешательства и образовательной системы испытывают огромную нагрузку, пытаясь удовлетворить сложные и разнообразные потребности детей с задержками развития и аутизмом. Именно поэтому вы, как родитель, должны получить как можно больше знаний и защищать интересы своего ребенка. Никто не знает его так же хорошо, как вы. Ни у кого нет более сильной мотивации помочь ему достичь успеха. У наших детей просто нет времени ждать. Как я уже говорила, суть в том, что преодоление трудных форм поведения и развитие языковых и социальных навыков гораздо важнее, чем диагноз. Вы не можете позволить себе уйти в стадию отрицания, как это сделала я, или просто терять время. Но я призываю вас не поддаваться угрызениям совести. Легко корить себя, если вы чувствуете, что совершили ошибки. Сейчас не время винить себя за то, что вы слушали, когда вам говорили набраться терпения и пассивно ждали в очереди, пока ребенок еще больше регрессировал. Не стоит злиться на врача или логопеда, которые давали вам ложные заверения и говорили, что у вашего сына нет задержек, когда он был совсем маленьким. И не стоит вспоминать о том, что 1 или 2 назад ваш специалист по прикладному анализу поведения сказал вам, что скриптинг — это просто часть аутизма. Я думаю, что эта книга наглядно показала вам следующее. Несмотря на то, через что вы, возможно, уже прошли, или то, что вам сказали, у вас есть возможность обратить вспять некоторые из самых ранних признаков аутизма. Вы можете научить своего ребенка общаться, приучить его к горшку, приучить спать в кровати всю ночь, приучить есть вместе со всеми за обеденным столом, водить его к врачу и парикмахеру, независимо от того, будет ли ему поставлен диагноз аутизм. Если же диагноз все-таки есть, знайте, что выздоровление, как и аутизм, это спектр. Ни у кого нет хрустального шара, чтобы узнать, как все сложится для вашего ребенка в будущем. Невозможно предсказать, например, каким будет ребенок в возрасте 8 или 18 лет, если сейчас ему 2 года. Но возможно улучшить качество жизни вашего ребенка с помощью раннего и интенсивного вмешательства. 20 лет назад я думала, что смогу быстро все исправить и вернуться к нормальной жизни. Я думала о выздоровлении Лукаса как о черно-белом явлении и на каком-то этапе даже фантазировала о празднике по этому поводу. Но я поняла, что ни у кого нет нормальной жизни, и уж точно нет такого понятия, как идеальная. У вашего ребенка только одна жизнь, но и у всех остальных тоже. Вас ждет марафон, а не спринт. Я часто говорю, что это будет больше похоже на марафон по американским горкам с неожиданными поворотами, поэтому не забывайте заботиться и о себе. Возможно, пока вы мне не верите, но когда вы возьмете на себя роль капитана и начнете обращать аутизм или его признаки вспять, вы измените к лучшему не только жизнь своего ребенка, но и свою. Скорее всего, вам придется переслушивать главы или отдельные разделы по мере того, как ребенок будет учиться и расти. Возможно, прослушанное помогло выбраться из ямы, в которую вы попали, или помогло преодолеть четверть пути в гору. Остается надеяться, что теперь все не так страшно, а впереди ясное небо. Но прослушивания этой книги никогда не будет достаточно. Вам придется продолжать карабкаться в гору и учиться всю жизнь. А я продолжу быть рядом с вами в качестве проводника. Моя миссия — помочь миллионам семей по всему миру обратить аутизм вспять. На протяжении всего пути, который прошли Лукас, его брат Спенсер и остальные члены моей семьи, моя главная цель для обоих детей — оставалась неизменной. Она заключается в том, чтобы они оба были в безопасности, были как можно более независимыми и счастливыми и полностью раскрыли свой потенциал. Это основная цель и надежда для всех ваших детей.